Казарина Ладушка. Победа над возрастом. Как забыть о цифрах в паспорте и наслаждаться молодостью. От автора. Приветствую вас, дорогие слушатели. Уверена, что среди вас есть мои подписчики и последователи. Те, с кем мы давно знакомы, тесно общаемся, вместе разгадываем загадки и секреты женской красоты. Я очень рада и новым знакомствам, с теми, кто слышит обо мне впервые, но готов присоединиться к нашему сообществу красивых, здоровых, счастливых, уверенных в себе, очаровательных женщин. Меня зовут Эллада, мне 48 лет. Я очень счастливый человек, потому что мой мир, моя работа и вся моя жизнь наполнены красотой. Я веду на YouTube канал, посвященный теме «Антиэйдж» — молодости, красоте, здоровью, оптимизму и вдохновению. Сначала я просто делилась со слушателями советами и находками, которые могли бы помочь другим женщинам прекрасно выглядеть и чувствовать себя отлично. Однако со временем я поняла, что ежедневно сотни и тысячи женщин заходят на мой канал не только для того, чтобы узнать что-то новое, полезное, интересное, но и получить что-то большее, то, что вселяет в них оптимизм, надежду, веру в собственную привлекательность и делает их счастливее. С тех пор я трачу много времени и усилий на то, чтобы наши женщины были красивыми и счастливыми в любом возрасте. Да, у красоты, молодости и хорошего настроения есть свои секреты. И нет, они вовсе не связаны с дорогостоящими косметологическими процедурами, чудодейственными кремами и сыворотками, уколами молодости и прочими штучками из глянцевой рекламы. Сиять красотой может только по-настоящему счастливая женщина, которая понимает и принимает собственную женскую природу и живет в гармонии с собой и миром. Именно такими я хочу видеть и вас, дорогие слушательницы, здоровыми, счастливыми, свободными и вдохновленными. Все мои советы основаны исключительно на личном опыте. Я не претендую на роль гуру в вопросах здоровья и красоты. Я пробую, испытываю и делюсь этим опытом с вами. Тему аудиокниги мне тоже подсказали вы, мои подписчики, зрители, слушатели и читатели. Она о естественном омоложении и оздоровлении. Давайте смело и открыто поговорим о возрасте и красоте, обсудим волнующие нас вопросы и проблемы. Сложные проблемы не имеют простых решений, скажете вы. Это так, но можно всю жизнь стремиться к идеалу и не достичь его, потому что вы не можете стать той, кем в принципе быть не можете. Каждой женщине важнее быть красивой, а не казаться, ощущать себя счастливой, а не создавать иллюзию. Поэтому я ищу только естественные решения, а искусственные и дисгармоничные отвергаю. И если вам кажется, что зрелость и естественная красота несовместимы, вам придется отказаться от этого заблуждения. Введение. Я всегда стремилась к здоровому образу жизни. Занималась фитнесом, не курила, не употребляла алкоголь, разве что очень редко позволяла себе разбавленное вино, никогда не переедала. Но с возрастом резервы любого организма истощаются, и жизненная энергия начинает угасать. Меняется не только овал лица и появляются морщинки, но и снижается жизненный тонус, эмоциональный настрой, а вместе с ним приходят волны плохого настроения, неудовлетворенность собой, тоска. В жизни наступает время минора. Что ж, минуты раздумий, тихой грусти, меланхолии совсем не вредны, а иногда очень даже полезны для человека. Но застревать в этом состоянии и жить с таким настроем нельзя. Почему бы не отвоевать часть территории у надвигающейся старости, к которой я, кстати, тоже отношусь философски, и не поработать над своей внешностью и самочувствием, причем над самочувствием в первую очередь. Женщина в любом возрасте должна украшать собой мир, но истинная красота не должна и не может быть оторванной от реальности. Представление о красоте должно быть адекватным каждому периоду жизни женщины. Молодости присуща свежесть, непосредственность, наивность, зрелости, чувство стиля и меры, зрелая сексуальность, элегантность, пожилому возрасту, благородство, сдержанность, чувство собственного достоинства. Но в любом возрасте для женщины очень важно ее самочувствие, то, как она ощущает себя в окружающем мире. Ведь главным критерием молодости является не столько внешность, сколько высокий уровень жизненной энергии и оптимистичный настрой. Стремление к молодости и красоте – это не просто комплекс каких-то физических упражнений, система по уходу за лицом или набор косметических процедур. Это безусловная ценность, которая должна занять свое место в вашей системе жизненных приоритетов. Но фанатичное следование принципам здорового образа жизни – это совсем другая история. И она уже не про здоровье и естественную красоту. Напряженное лицо, повышенная тревожность, животный страх за свое тело. Возникают такие психические расстройства, как орторексия, анорексия и так далее. Искусственность, нездоровое увлечение пластическими операциями и другими агрессивными косметологическими процедурами разрушают природную целостность женщины. Лихорадочная гонка за своим образом из прошлого все больше отдаляет женщину от своей сути. Она рискует оторваться от реальности, что иногда приводит к довольно тяжелым последствиям. Подтверждение тому – множество по-настоящему уродливых лиц, ставших такими в результате бесконечной погони за вечной молодостью. «Я за естественное омоложение и оздоровление, ведь истинная красота и женственность – это состояние единения со своей природой, гармония и умиротворенность». Меня часто спрашивают, что является самым эффективным антиэйджингом. Самое мощное антивозрастное средство – это не зацикливаться на антивозрастных средствах и не поддаваться погоне за мнимой молодостью. Все, зачем мы бежим, что пытаемся удержать, чем стремимся овладеть раз и навсегда – сопротивляется нам. Занимаясь оздоровлением и антиэйджингом, не стоит ждать конкретных результатов. Далеко не все результаты можно увидеть или измерить количественно, но их можно почувствовать. Разве мудрецы не учат нас наслаждаться процессом, а не результатом? Результат — это категория мужского мышления. Для женщины более важен сам процесс, в ходе которого она раскрывается и глубоко познает себя. Не ставя перед собой конкретных целей, женщина чудным образом достигает желаемого результата. Сильное желание чего-то, страстное стремление получить это, отчаянная борьба за молодость любой ценой – все это вызывает в организме женщины внутреннее напряжение. И как следствие, мрачное или недовольное выражение лица, спазмы, нарушение кровообращения, отечность, морщины. Поэтому самый мощный антиэйджинг – это внутренняя свобода, принятие реальности и определенная доля расслабленности. Именно об этом моя аудиокнига. Здоровье – это разумный подход к себе и к жизни, принятие своей индивидуальности, уважение к потребностям своего организма. Принцип здорового образа жизни и антиэйдж – это не перекраивание себя в угоду трендам, по лекалам от фотошопленных инстакрасоток, а улучшение того, что есть. Возьмите материал, как горшечник берет глину, и лепите из этого лучшую версию себя.